Еще не успела затянуться рана, нанесенная гибелью корабельщика, как вдали показалась легендарная Мгида, блуждающая планета, чье имя с древних языков переводится как «неприкаянный мир», либо «земля разлуки». Дымчато-опаловый мячик быстро катился по незримому уклону Вселенной навстречу двум кораблям — живому и мертвому. Мгида была планетой, на которой издревле хоронили капитанов вместе с их кораблями. Парусник, вздрагивая, вошел в атмосферу и начал медленно опускаться, бережно держа в узле силовых полей своего погибшего собрата. — Не касайся почвы, — сказала паруснику Дождилика. — Живые корабли касаются земли Мгиды только на пристани прощания. Жди нас там. Черный обгорелый ультар мягко лег в высокую траву треугольной полянки среди сплошного леса. По веревочной лестнице Навка и Дождилика спустились с борта парусника. Парусник по собственной воле застыл над телом товарища. Печальный звон корабельного колокола, как стая птиц, взлетел над долиной. Дождилика словно вдруг сломалась, согнувшись и зажав уши руками. Тогда парусник беззвучно поплыл вверх и скоро скрылся, отправившись ожидать экипаж на остров Пристань Прощания, где все корабли дожидаются тех, кто оставляет нам гиде дорогих им людей. Странными были леса Мгиды, называвшиеся Пранью. Лишенные солнца планета жила теплом своих недр, и тепло это чувствовалось даже сквозь обувь. Повсюду били горячие гейзеры, голубые фонтаны взлетали прямо в чаще среди ветвей и листьев, узкие горячие реки рассекали прань во всех направлениях, невысокие причудливо изогнутые растения стояли очень тесно, вероподобные, саблевидные, вычурно изрезанные листья фосфорицировали, отчего Мгида, не имеющая солнца, была освещена как днем. В глубине прани тлели огромные в два человеческих роста блекло-алые шары, травы доходили до пояса, цветы заполняли поляны, словно жидкое зеленоватое свечение лежало над землей у Мгиды. Так, перемешиваясь, звучали ее цвета, а над ней извечно сияли яркие созвездия галактики Млечный Путь. Ультар стоял на поляне, как мрачная, изъязвленная глыба. Навка Дождилика обошли корабль кругом, Навк чуть в стороне, сумрачный, а Дождилика вплотную к корпусу, ведя рукой по обшивке. Остановившись напротив вылетевшего лобового окна, они долго глядели на мертвого корабельщика, неподвижно лежавшего в пилотском кресле. Лицо корабельщика имело выражение напряженного раздумья, мучительной сосредоточенности. Он точно прислушивался к своей смерти. Сев в траву, Дождилика долго плакала. Навк стоял рядом с ней, и душа его лежала в груди тяжелой, как мешок камней. Наконец Дождилика встала, перегнулась через раму иллюминатора, поцеловала руки отца и металлового корабля, отвернулась и быстро пошла в прань. А Навка еще задержался, забрасывая на корпус ультара упругие спирали побегов, чтобы вечная жизнь укрыла печальное зрелище разрушения. Путь по прани от поляны, где навеки остался корабельщик, до озера с островом Пристань, был очень долгим, но на Мгиде не было чередования дня и ночи, и Навк не мог сосчитать, сколько дней этот путь занял. Две ярчайшие звезды, Сингуль и Джизерак, горели в небе. Прань, всегда новая и вместе с тем однообразная, шумела вокруг, открывая свои мрачные секреты. Вся Мгида была многотысячелетним некрополем, где обрели покой и последний приют столько кораблей и капитанов, что это просто не вмещалось в сознание. Время заносило их песками,